Глава восьмая. Тактический отход. Из города я собирался уйти с небольшим отрядом моих последователей, точнее, адептов культа духов Африки. Кстати, среди моих ветеранов были даже кубинцы, исцеленные и сохранившие свои жизни только благодаря мне. В общем-то, в ветеранских отрядах набралось довольно много всяких людей из очень разных племен и народов, а будет еще больше. Эфиопский интернационал, так сказать. Впрочем, перед уходом я решил навестить любовь неясыть. Госпиталь встретил меня привычным, присущим исключительно медицинским учреждением запахом медикаментов, бинтов, хлорки и еще чего-то, который присутствует исключительно в медицинских учреждениях. Пройдясь по коридорам, я увидел знакомые стены и отметил убогость всего лечебного учреждения. Долго искать доктора не пришлось, и вот она уже стоит передо мной. Бинго! Бинго. Или как вам больше нравится, дед Бинго. Я улыбнулся, а женщина расхохоталась, встреча откровенно обрадовала ее. Да, дед мне нравится больше, хоть вы на деда совсем не похожи. Вы тоже на сову не похожи. Совы рыжими такими милыми не бывают. Вот опять вы, нахмурилась женщина. Опять, вздохнув, согласился я. «У меня мало времени, я уезжаю, поэтому давайте поговорим на чистоту». «Да, я слушаю вас, Иван», — насторожилась девушка, но все же нашла в себе силы назвать меня русским именем. «Однако таким началом разговора вы меня пугаете». «Ничего не поделать. Времени у меня в обрез». «А что случилось?» «Я хотел бы на вас жениться». «Вот так вот сразу?» — откровенно опешила женщина. «А почему бы и нет? Я старый солдат и не знаю слов любви». «Ах-ах-ах!» — вновь расхохоталась Люба. «Вы видели этот фильм?» «Ну а как же? Я же учился в Советском Союзе, там и смотрел». «Замечательный фильм!» — кивнула головой Люба и безо всякого перехода выдала. «Но все же вы меня обманываете». «В чем я вас обманываю? Вы мне очень нравитесь, если не сказать больше». Но я не склонен к громким словам, поэтому... Вы шутите? Совсем нет. Просто решил признаться вам в чувствах, пока не поздно. Но я не смогу здесь жить, посерьезнела девушка. Согласен. Здесь тяжело жить, особенно сейчас. Вот видите, вы и сами это понимаете, с толикой грусти произнесла Люба. У меня меньше, чем через 5 месяцев заканчивается контракт, и совсем скоро я уеду домой. Я же предлагала вам поехать со мной, вы вроде бы не возражали. А в Союзе мы могли бы пожениться. Значит, вы согласны? Девушка хотела успырить, но вдруг поняла, что косвенно она уже сказала «да». Согласна. Но только если вы поедете вместе со мной и примете гражданство СССР. Как же вы любите ставить условия, хмыкнул я и спросил. Ваш контракт заканчивается в конце 1987 года? «Да», — осторожно подтвердила Любовь Владимировна. «А через 4 года после вашего возвращения СССР распадется», — выдал я то, что неизвестно пока никому в этом мире. «И вы, вероятнее всего, пожалеете о своем решении. Впрочем, вы правы, здесь в ближайшем времени будет только кровь и смерть. Кровь и смерть, но недолго. А вот вашу страну ждет...» По мере моих слов, глаза девушки сначала расширялись, выражая крайнее удивление. Потом резко сузились, и она воскликнула. «Вы антисоветчик и наводите напрасно на мою страну. Я горжусь тем, что я советская женщина, а вы...» Она замолчала, подыскивая, как пообиднее меня назвать, и то ли прошипела, то ли прорычала. «Вы подлый негр!» «Вы русская женщина, а не советская». «Какая разница?» — все еще грозно глядя на меня, уточнила докторша. «Большая». Пускаться в пространственное объяснение я не стал, все равно не поймет. Люба, к сожалению, я не смогу поехать с вами в СССР. У меня все деньги здесь, а там у меня все отнимут. Ничего у вас не отнимут, пылко возразила неясыть. Зачем вы снова оскорбляете мою страну? У нас все по-честному. Любовь, скажите, вы коммунистка? Я была комсомолкой, этого вполне достаточно, но задумаюсь над вступлением в партию. «Угу», — подумал я про себя. «Коммунист в доме, проблемы в семье». Но ляпнуть это вслух поостерегся, а то еще получу чем-нибудь по голове. «Хорошо, я вас понял. Просто подумал, что вы коммунистка, и поэтому так яростно на меня нападаете. В принципе, я без претензий к вашей стране. Будем надеяться, все действительно пойдет по-другому». Последние слова я промотал еле слышно, но не суть. В Эфиопии сейчас настали сложные времена, и в ближайшее время мне придется уехать отсюда. И уехать надолго. Когда вернусь, я не знаю, но постараюсь еще раз увидеться с вами. Хотя случится может все, что угодно. И, возможно, мы никогда больше с вами не встретимся. Вам обязательно уезжать? Может быть, вы останетесь? Может быть, сейчас не является причиной, пока все зависит от других, а не от нас. Все так серьезно? Явно забеспокоилась Люба. Более чем, не стал ее обнадеживать. Но вы не переживайте, мои люди будут присматривать за вами и в случае опасности помогут эвакуироваться в посольство. А еще я хотел бы подарить вам пару своих средств. Вот этот тонизирующий и восстанавливающий эликсир, он поможет чувствовать себя лучше. А эликсир из этого флакона спасет вам жизнь в случае опасного ранения или тяжелой болезни. Это те самые чудодейственные лекарства, что подняли на ноги многих раненых? Совершенно точно. Спасибо. Девушка осторожно взяла из моих рук две небольшие склянки. Тонизирующий эликсир принимайте по 5 капель 3 раза в день, а солнце жизни при возникшей необходимости лучше выпить сразу весь. Либо, тут уж в зависимости от тяжести болезни или ранения, разделите его на 3 раза. И прошу вас, не передавайте их никому. Вы ведь врач, и вам свойственно самопожертвование. Но и сердцем чувствую, они вам пригодятся, и предназначены они именно для вас, выделил я последнее слово. Запомните это. Хорошо, я запомнила, согласно кивнула Любовь Владимировна, и оставлю их только для себя. Я недоверчиво посмотрел на нее, потом внезапно шагнул к ней, обнял и впился губами в ее уста. Она задрожала, уперлась в мою грудь руками, желая отстраниться, но с каждым мгновением ее усилия слабели. Вскоре ее плечи совсем расслабились, и она сама приникла ко мне всем телом. И хотя целоваться она совсем не умела, от близости упругого женского тела меня сразу бросило в жар. Ее теплые влажные губы пьянили, запах желанной женщины буквально сводил с ума. Мне так остро захотелось увидеть ее голой, что я стал потихоньку расстегивать на ней халат. Это и оказалось моей стратегической ошибкой. «Что вы делаете?» — сила внезапно вернулась в женские руки, и меня яростно оттолкнули. «Ничего». «Я не такая, как вы себе там подумали», — с гневом произнесла девушка. «Вот когда выйду за вас замуж, тогда вы и получите всю меня». Глядя на раскрасневшуюся девушку, чья белая кожа налилась задорным румянцем, я грустно улыбался. «Когда же этот день наступит? Вполне может случиться, что никогда». А ведь, чтобы найти ее, мне пришлось убить диктатора, вмешавшись в естественный ход истории этого мира. Да, вот такой я негодяй. И ведь не скажешь ей об этом. Раз так, то пусть и дальше находится в своем счастливом неведении. К сожалению, я не знаю, когда это произойдет, да и произойдет ли. Однако я приложу к этому все усилия. Но вы должны знать и помнить лишь одно, вы очень дороги мне, очень, подчеркнул я, дороги. Правда, я боюсь, что когда вы это поймете, ничего уже изменить будет нельзя. Скажите мне хотя бы свой адрес в Союзе, где вас искать. Захотите, найдете, — отрезала жестокая девушка, продолжая метать в меня зеленые молнии недовольства из глаз. Потом ехидно, словно дразнясь, пропела. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз. Ладно, — вдруг смилостилась она. Запоминайте, город Саратов. Улица Сакко Иванцетти, дом 38, квартира 45. Там и живу с родителями. Я запомнил, грустно улыбнувшись, сказал я, и сам от себя не ожидая добавил. Как же мне хочется остаться рядом с вами. Девушка секунду молчала, разглядывая меня. Мне тоже хочется, но я не могу выйти за вас замуж здесь, а вы не можете поехать со мной. Так и есть, вздохнул я. К сожалению, мне пора. Можно вас поцеловать на прощание? «Нет», — произнесли ее уста, вот глаза будто молили совершенно об обратном. Наперекор ее словам я шагнул вперед и приобнял женщину, коротко, но крепко поцеловав. Отпустил и уже успел отойти, как внезапная мысль торкнула мне в голову. «Возьмите деньги, они вам пригодятся», — я привел ей целую пачку купюр. «Нет, вы что?» — тоже оскорбилась она. «Да ни за что!» Я так и подумал. «А у вас есть оружие?» «Нет. А зачем мне оружие?» — удивилась девушка. «Тогда сегодня вам принесут от меня подарок. Вы не должны быть беззащитной. Возьмите его и храните в себя. Возможно, он вам тоже пригодится, как и лекарство». «Вы меня прямо неизвестно к чему готовите, но примите его», — перебил ее и попросил. «Пожалуйста». «Хорошо. Но у меня его все равно отнимут», — она недоуменно пожала плечами. Потом впилась в меня взглядом и зажарила глазами по моему лицу, словно стараясь запомнить его до мельчайших подробностей. «Я буду ждать вас. Знаете, если вы вернетесь, то я готова выйти за вас замуж». «Ждите, и я вернусь», — грустно кивнул я и ушел. Конечно, мне хотелось еще раз обнять женщину, но перед смертью не надышишься, как говорит старая пословица. Увы, лучше и не скажешь. По пути домой я зашел в оружейную лавку. Особо богатого ассортимента там не наблюдалось, и мой выбор пал на небольшой женский револьвер бразильской марки «Росси» под названием «Принцесса». Впрочем, этот молокалиберный пистолет вполне меня устроил. Весил он всего лишь 330 граммов без патронов. Как раз то, что нужно женщине. Да, мелкашка, но защитить сможет, если в лоб стрелять или в сердце. Не торгуясь, я купил оружие, коробку патронов к нему и отправил этот подарок любимой женщине со своим человеком. Приехав домой, я отпустил охрану и остался один. Этим вечером я планировал уйти из города, предварительно условившись со своими людьми о месте встречи. Добираться до окраины города решили поодиночке, дабы не привлекать лишнее внимание. А на месте сбора нас должен встать старый потрепанный грузовик, чтобы затем отвезти в горы. Не пешком же идти 20 километров. Когда все ушли, я разобрал все свои лекарства и эликсиры, уделив особое внимание ядам, а затем забрался в тайник. Помимо денег там хранились найденные в Афганистане вещи, папирусы, меч, шлем и куча других древних реликвий. Перебрав все эти древности, я напялил на себя шлем и повертел головой, ища какое-нибудь зеркало. Однако ничего подобного в моей сокровищнице не наблюдалось, и пришлось подключить фантазию. Да тут же не на шутку разыгралось, и я легко представил себе, как смотрюсь в этом древнем шлеме. Он, кстати, сидел на мне, как улитой. Не снимая шлема, я взял в руки меч и стал внимательно его рассматривать. Рукоять меча, украшенную растительными орнаментами и изображением совы, щедро покрывали полудрагоценные камни. А что, если им владел, например, сам Александр Македонский? Оружие, как, впрочем, и шлем, вполне могли быть плодом кропотливого труда греческих мастеров. Как я уже говорил, меч был просто изумительной работы. Нет, чуть поразмыслив, я пришел к другой версии. Пожалуй, меч сделали все же не греки и не римляне. Возможно, он принадлежал ассирийцам. Хотя какая мне разница, кому он принадлежал, сейчас он принадлежит мне. Шлем на челе, меч в руке, а в голове... А вот в голову неожиданно полезли какие-то странные мысли. Как и в руке сила, сила, сила. На краткий миг сознание помутилось, а потом вдруг резко прояснилось. Будто освещенные резкой вспышкой света все предметы обрели нереальную четкость и внезапно пропали. Я сидел верхом на лошади и задумчиво смотрел перед собой. Далеко впереди виднелась темная линия наступающих порядков чужого войска. Словно молодой лес, колыхались над ними копья. Я знал, кто передо мной, и не питал никаких иллюзий о своей участи. «Гомертис, мы примем бой», — произнес я и не узнал собственный голос. «Все, кто выживут, пусть потом отступят в крепость». «Но, повелитель, нам лучше встретить врага в крепости». «Крепость долго не продержится, у нас нет ни запасов продовольствия, ни воды. Мы должны дать бой и лишь затем отступить. Другого выхода я не вижу». «Слушаюсь», — склонил голову воин. «Все будет так, как ты сказал, повелитель». «Готова ли моя конница?» «Готова, повелитель. Я возглавлю ее». «Да, повелитель». «Гомертис, у меня к тебе просьба», — негромко сказал я и пристально посмотрел на своего верного соратника. «Не приказ, а именно просьба. Если я погибну, сохрани мои меч и шлем. Сними их с меня и спрячь после боя в надежном месте. Они достались мне от отца, и я не хочу, чтобы предводитель чужого войска присвоил их себе. Пусть они не достанутся никому». А если и достанутся, то только через тьму веков. Если мое оружие окажется в руках воина-правителя, то он может считать себя счастливчиком, ему повезло. Если же нет, то жизнь его не будет стоить и одной медной монеты. Это мое проклятие, я сказал. Я услышал, склонил голову Гомертис, и как жрец подтверждаю эти слова. Я все спрячу, мой повелитель, но вы должны жить. Все мы должны жить, но не всем это удастся. Наш долг — это исключительно наш долг. Мы не можем переложить его на кого-то другого и исполним предназначенный нам в полной мере. Я тронул поводья, конь неторопливо потрусил вперед. Неподалеку в ожидании меня остановилась группа всадников. Подъехав к ней, я поднял меч и заорал. «Вперед! Умрем, как герои! Ура!» «Ура!» — подхватили всадники, растекаясь славой по полю предстоящей брани. Пришпоренный конь устремился вперед, вырывая копытами из земли клочья травы. Вслед за ним поскакали и другие всадники. Ретивый жеребец разгонялся все быстрее, отчаянно молотя тонкими ногами. Вражеский строй копьеносцев стремительно приближался. Откуда-то сбоку неожиданно появились чужие всадники, но их было мало. Вынырнув из-за какого-то пригорка, мы с конем буквально влетели в неприятельские шеренги. Последним, что я запомнил, были блестящие, стремительно приближающиеся кончики копий. Конь грудью смел часть из них, а я снова выпал в реальность. Но ни хрена себе! Под градом лил по лбу и щекам, капая на майку. Да уж, состояние как в том анекдоте. «Вот те раз», — подумал Штирлиц, поймав головой кирпич. «Вот тебе два», — подумал Мюллер и кинул второй. «Да». Весьма интересный шлем и не менее занимательный меч оказались в моих руках. Знать бы еще, как ими правильно пользоваться. Вообще красота была. Ну да научимся, опыт-то есть. Положив обратно шлем и меч, я закрыл спрятанный в стене сейф. Придирчиво глянул на замаскированную подкладку, почти невидимую дверцу, и вернулся к другому тайнику. Отыскать его гораздо сложнее, он меньших размеров и более искусно спрятан. Там лежали деньги, золото и серебро, а также все древние микстуры. Чисто по наитию я взял один из каменных пузырьков и откупорил его. В нос ударил едкий какой-то даже кислотный запах. Уж сколько я лекарств видел и делал, но подобный запах ощущал впервые. Вот что значит тысячелетняя выдержка. Да уж. Хотя вина это не касается, то быстро приходит негодность, особенно если правила хранения не соблюдать. Но это лекарство, а не вино. Когда-то жидкое, оно загустело, как топленое масло, и имело вид дегтя. Пробовать на языке его не стал. Желательно сначала разобраться, что это за хрень и от чего. Я наклонился и уже специально сунул нос к горлышку пузырька. На этот раз острый запах шибанул чуть ли не в мозг. Голова заработала ясно и четко. Знакомый эффект. Правда, тут концентрация этого полезного вещества оказалась сильней в разы, если одного лишь запаха хватило, чтобы основательно прочистить мозги. Закупорив пузырек, я поставил ее обратно, добавив на полку те, которые сделали накануне с Харахом. Их получилось так много, что все и не унести. Да и не нужны они мне пока. Закрыв сейф, направился в импровизированную личную оружейку, расположенную уже в доме. Но уходя из подземного туннеля, где находились мои сейфы, я заложил пару ловушек с ядами. Привет передал, так сказать, или нежданчик подложил. Яды специально взял сильные и быстро действующие. Надеюсь, непрошенные гости обязательно оценят их по достоинству. В оружейке стояло несколько разных автоматов, снайперская винтовка, гранатомет, лежали гранаты и разные пистолеты, в том числе мои мамбы и АПБ. Жаль, патронов к последнему осталось мало, а новых я не мог купить по понятным причинам. Их тут мало, да и покупателя могут легко вычислить, хотя... Ладно, мы всегда найдем чем повоевать, пока главное — разумная осторожность. Зависнув на пару минут, я выбрал снайперскую винтовку М4, французский короткоствольный автомат и обычный ПМ, но тоже с глушителем. Прям как в игре «Сталкер». Оттуда же, кстати, немецкий МП5, что в Афганистане у меня появился. Перед походом прилег отдохнуть. И через 3 часа, уложив оружие в большую сумку, вышел из дома. До места встречи я добрался на пойманном такси, который, как это ни удивительно, все еще ездили. Меня ждали. И вот, нагруженные оружием, имуществом, запасом продуктов и воды, мы уселись в старый еще времен итальянской оккупации грузовик. Вскоре, пыхтя и чадя выхлопными газами, машина неспешно направилась в сторону гор, загодя объезжая населенные пункты и недавно выставленные посты. Я смотрел в лобовое стекло, пытаясь вовремя заметить любую опасность, но пока все было спокойно. Ночь мерцала звездами, навевая разные мысли и желания, не всегда хорошие. А вот ехавшие со мной солдаты были бодры и веселы, ожидая от жизни только радостей, а не гадостей. Ну что же, я помогу им в этом. Сделаю из них отличных бойцов. Ну а если получится, то даже диверсантов. Мне много не надо, от них требуется лишь умение воевать. А уж это-то они умели, проверено. До места мы добрались уже глухой ночью и, высадившись, начали разбивать походный лагерь. Дел предстояло много, и снял с машины радиостанцию с запасными аккумуляторами, я проверил связь с обществом ветеранов. Через некоторое время мне ответили, и, успокоившись, я сложил ее, занявшись другими делами.